Наконец, вот и колодезь. На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были 2-3 хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем. Потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый «Эоловой арфой», торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбрус. Между ними были 2 гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи. Я остановился, запыхавшись на краю горы, и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос. «Печорин! Давно ли здесь?» Оборачиваюсь, Грушницкий. Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий юнкер. Он только год в службе, носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос. Ему на вид можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 21 год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно, он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает, и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект их наслаждения. Они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но не на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать. Он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий. Спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения. Он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому, имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи. Он довольно остер, эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы. Он никого не убьет одним словом. Он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданием, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит. Хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий славёт отличным храбрецом. Я его видел в деле. Он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то нерусская храбрость. Я его также не люблю. Я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге. И одному из нас не сдобровать. Приезд его на Кавказ также следствие его романтического фанатизма. Я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседки, что он едет не так просто служить, но что ищет смерти, потому что Тут он верно закрыл глаза рукою и продолжал так. «Нет, вы или ты этого не должны знать. Ваша чистая душа содрогнется. Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня?» И так далее. Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К-полк, останется вечную тайною между им и небесами.